Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Школа выживания». У микрофона Константин Хасин. Сегодня мы продолжим наши беседы о пряностях и рассмотрим пряность, которая называется кумин. Итак, латинское название «cuminum cuminum L». На хинди эта пряность будет называться «джира», на санскрите «джирака». Английское название «кьюмин». Кумин – это стройное однолетнее растение, около 15 сантиметров в высоту. Семена кумина, которые используются в качестве пряности, похожи на семена тмина, однако отличаются по вкусу. В Индии семена тмина считают черной разновидностью кумина. У нас в стране наоборот. Считается, что кумин – это разновидность тмина. И кумин высаживают поздней весной в песчаную почву в теплом климате. Эта пряность выращивается в Северной Африке, в Средней Азии, Китае и, конечно, в Индии. Это одна из пряностей, которая известна с древнейших времен. Семена его были найдены при археологических раскопках в строениях, относящихся к третьему тысячелетию до нашей эры. Давайте разберем химический состав этой пряности. Семена кумина содержат эфирные масла до 4%, которые состоят из терпенов, куминового спирта, пенинов и жирные масла. Необходимо сказать, что кумин богат белком. До 18 грамм в 100 граммах кумина. Из минеральных веществ в большом количестве присутствуют кальций, фосфор и магний. Витамины С, В1, В2, витамины А и ниацин. Благодаря своему своеобразному пряному вкусу и аромату, кумин занимает прочное место в кулинарии и может использоваться во многих блюдах. Это одна из специй, которая улучшает вкус любого продукта, особенно блюд из овощей. Ну, надо сказать, что отношение к кумину у людей обычно бывает полярным. Его либо очень любят, либо категорически его отвергают. А кумин добавляют в кисломолочные продукты для придания им такого своеобразного запаха и вкуса. Во Франции, скажем, большой популярностью пользуется сыр с кумином. Благодаря своим антимикробным свойствам, бактерицидным свойствам, кумин применяется для консервирования и для улучшения сохранности продуктов. Эту пряность используют и в цельном, и в молотом виде. Если вы используете кумин в цельном виде, то рекомендуется перед употреблением семена кумина обжарить в течение нескольких минут, пока они слегка не потемнеют. А в горячие блюда в момент приготовления кумин добавляют в самом начале. Молотым кумином можно приправлять салаты, кисломолочные продукты, бутерброды и тому подобное. Семена кумина используют в различных видах выпечки, в жареных и тушеных овощах, соусах и супах. Благодаря своей способности подавлять процессы брожения в желудочно-кишечном тракте, целесообразно добавлять эту пряность в газообразующую пищу, такую как горох, фасоль, картофель, капуста. Кумин входит в состав многих пряных смесей, в том числе таких популярных, как гарам масала и карри. Давайте рассмотрим несколько простых рецептов, как можно использовать в кулинарии кумин. Итак, такое блюдо, которое называется огуречное райтха. Для этого нам потребуется 1 стакан йогурта, полстакана воды, 1 большой огурец, 1 чайная ложка соли, четверть чайной ложки порошка кумина и зелень кинзы. Поджарить семена кумина, пока они не потемнеют, и измельчить в порошок. Затем смешать йогурт, воду, соль можно добавить чуть-чуть чили, порезать ломтиком огурец, добавить его в смесь и сверху посыпать порошком кумина и украсить зеленью. Это будет легкое, очень вкусное блюдо. Еще один несложный рецепт – это цветная капуста в томатном соусе с кумином. А для этого нам потребуется один кочан цветной капусты, разобранной на соцветия, пол столовой ложки молотого кориандра, пол чайной ложки порошка кумина, пол столовой ложки семян горчицы, 2 столовые ложки сливочного масла, 1,5 чашки мелко нарезанных помидоров, соль и зелень. Отварите капусту до состояния полуготовности. Затем в большую кастрюлю с антипригарным покрытием или в казан поставьте на умеренный огонь и бросьте туда семена горчицы. Прикройте это крышкой и поджаривайте, пока они не станут подпрыгивать. Затем добавьте 1 столовую ложку масла и смесь кумина и кориандра с 3 столовыми ложками воды. Через 1-2 минуты добавьте помидоры и все это тушите около 10 минут до того, как эта масса загустеет. Затем положите капусту в соус, добавьте соль и перец. Убавьте температуру, прикройте неплотно крышкой и готовьте, пока капуста не станет мягкой. Перед подачей на стол посыпьте это блюдо зеленью и добавьте оставшееся масло. Давайте перейдем теперь к медицинским свойствам, медицинским качествам кумина. Итак, кумин рекомендуют при следующих заболеваниях: при коликах в животе, при диарее, при хронической лихорадке, при тошноте, при геморрое. Кумин назначают женщинам сразу после родов. Он увеличивает приток молока. И можно давать куминовый чай во время беременности женщинам, которые страдают от токсикоза на первых месяцах. Эта пряность входит в состав аюрведического средства от несварения хингаштак-чурна и в состав популярного лекарства от несварения хаджмала. Куминовый чай, приготовленный следующим образом. 1 столовая ложка семян кумина кипятится несколько минут в стакане воды, затем охлаждается. Может использоваться при следующих заболеваниях: при расстройствах пищеварения, при несварениях, при диарее, при болях в животе из-за скопления газов, при утренней слабости, при избытке желчи. Кумин можно использовать и при простуде и температуре. Для этого готовится настой кумина и регулярно пьется во время этих заболеваний. При больном горле также поможет кумин. Для этого готовится полоскание из порошка кумина и нескольких хлопьев имбиря. При фурункулезе используется порошок кумина в качестве наружного средства. Кумин смешивается с несколькими каплями воды до консистенции пасты и наносится наружно на фурункул. Настой из кумина в сочетании с кориандром, фенхелем или кардамоном рекомендуется употреблять при заболевании органов пищеварения, при заболевании дыхательных путей и также при заболеваниях мочеполовой системы. Также можно использовать семена кумина для успокоения нервной системы. Имеется такая рекомендация, что при бессоннице вы можете взять банан, разрезать его вдоль и добавить внутрь пол чайной ложки порошка или семян кумина. И съесть это все перед сном. Это обеспечит вам спокойный и хороший сон. А вот что говорится о свойствах кумина в древней арабской медицине. Если жевать кумин с солью, то устраняется излишняя влага в желудке. Если же его поджарить и затем настоять в уксусе, он очень сильно закрепляет желудок и устраняет из него влажные вещества. Прикладывание кумина в смеси с оливковым маслом рассасывает опухоль в селезенке. Кумин заживляет раны, для чего его кладут прямо в сердцевину раны. Эта пряность очень полезна для людей с холодной и влажной натурой, и это идеальная пряность для пожилых людей. Еще один простой рецепт для укрепления памяти. Для этого нам понадобится 3 грамма семян кумина, то есть около 1 чайной ложки, и столовая ложка чистого меда. Все это смешивается и принимается один раз в день для улучшения памяти. Теперь давайте поговорим о том, как астрологи рекомендуют принимать кумин. Эта пряность рекомендуется следующим знаком зодиака. Овнам, родившимся в первую декаду с 21 марта по 30 марта. Тельцам, родившимся в первую и вторую декаду с 20 апреля по 9 мая. Близнецам, родившимся в первую и вторую декады, это от 20 мая по 7 июня. Ракам, первая и вторая декады, это 21 июня и 14, по 14 июля. Львам, родившимся в третью декаду с 13 августа по 21 августа. Девам, родившимся во вторую и третью декады с 1 сентября по 22 сентября. Весам, родившимся в третью декаду с 13 октября по 22 октября. Скорпионам, в первую и третью декады, это с 23 октября по 21 ноября. Стрельцам, первая и вторая декада, это 22 ноября и 11 декабря. Козерогам, вторая и третья декады, это от 1 января по 20 января. Водолеям, первая, вторая и третья декады, от 21 января по 19 февраля. И рыбам, родившимся в третью декаду, то есть от 11 марта по 20 марта. А теперь давайте разберем качество еще одной пряности, которая называется амчур. Латинское название – Mangifera indica Linn. На санскрите и на хинди эта пряность будет носить название амчур. Что же такое амчур? Это сухой порошок, который получают из недозревших плодов манго. Для приготовления пряности собирают эти плоды, которые падают с кроны после дождя или сильного ветра. Собранные плоды очищают, разрезают на тонкие ломтики, высушивают на солнце и растирают в порошок. Чтобы приготовить 1 килограмм амчура, необходимо переработать около 30 килограммов плодов манго. Манго – это самый дорогой из индийских фруктов, его называют царем фруктов. Незрелый манго отличается от зрелого тем, что в нем почти нет сахара, и он чрезвычайно богат витамином С. Содержание витамина С в 1 чайной ложке порошка амчура эквивалентно 2 лимонам. Также в порошке манго содержится железо, фосфор, витамин А, витамин В2, цитрусовая кислота и минеральные вещества. Амчур используют в качестве подкисляющей пряности. Добавленный в блюдо из бобовых, он помогает усвоению белков и стимулирует пищеварение. Амчур добавляют в овощные блюда, в супы, в салаты, в остро-сладкие приправы. Это основной компонент популярной индийской смеси чат-масала, которую добавляют в овощные или фруктовые салаты. Давайте рассмотрим лечебные свойства этой пряности. В небольших количествах амчур хорош для людей всех типов конституции, однако в больших дозах он может ухудшить питта-дошу. Порошок манго питает и тонизирует нервную систему, дает силу и бодрость всему организму. Это хороший тоник при слабости желудка и кишечника. За счет сильного кислого и вяжущего вкуса амчур обладает глистогонным действием, Его используют как легкое мочегонное и слабительное средство. Порошок манго относят к сатва, гуни, поэтому его употребление благоприятно для людей, занимающихся духовной деятельностью. В Индии амчур используют при лечении кожной сыпи и офтальмии. Его применяют как вспомогательное средство при лечении бронхиальной астмы, как кислое питье при простуде и гриппе. Для профилактики авитаминоза рекомендуется добавлять порошок манго в холодные или горячие напитки. Стандартные дозировки таковы. В случаях, когда не указана специальная доза в рецепте, то используют половину чайной ложки на стакан кипятка или травяного чая. В пищу добавляют от 1 трети до 1 чайной ложки на человека. К противопоказаниям можно отнести следующее заболевание. В больших количествах, то есть в медицинских количествах, не рекомендуется принимать амчур при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите с повышенной кислотностью. А теперь два вкусных кулинарных рецепта с использованием амчура. Первое – это манговые сладости, которые называются ладу. Растопите 3 четверти чашки масла, смешайте его с 1 чашкой нутовой или белой пшеничной муки и туда добавьте 1 столовую ложку амчура. Держите это все на медленном огне, пока масса не станет светло-коричневой. Затем добавьте 3 четверти чашки сахарной пудры и перемешайте, держа на медленном огне еще около 10 минут, пока смесь не загустеет. Затем выложите все это на масляный поднос и, остудив, скатайте шарики или нарежьте кусками. А теперь мне бы хотелось дать вам состав популярной смеси чат-масала. Для этого нам понадобится 0,5 чайной ложки сухого имбиря, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка черного перца, 1 столовая ложка амчура, половина столовой ложки молотого кумина и щепоть асафетиды. Как же можно использовать эту приправу чат-масала? Это очень хорошо добавлять в салаты. Скажем, существует такой рецепт салата под названием «Джунгли» с чат-масалой. Для этого нам потребуется 200 грамм сладкого зеленого винограда, 2 мелко порезанных манго, 2 сваренных и порезанных кубиками картофеля, 2 столовые ложки приправы чат-масала, 2 столовые ложки лимонного сока и 300 грамм тонко порезанных огурцов. Вот эти все экзотические компоненты нужно будет смешать, приправить чат-масалой и лимонным соком, а затем перед подачей на стол добавить 3 нарезанных дольками банана. Это рассчитано на 6-8 порций. И приятного аппетита. Итак, сегодня мы познакомились с двумя пряностями, кумин и амчур. На этом наша передача закончена. Вел ее Константин Хасин, звукооператор Вриндавана Чандра Дас. Всего доброго. Хари Кришна.